Глава 17. По дороге в Боровск. Прошло несколько недель. Жарким летним утром от Москвы по Калужской дороге к Боровску шагом двигалась телега, запряженная в одну лошадь и сопровождаемая по обеим сторонам стрельцами. Это следовал из Москвы арестантский этап. В телеге, казалось, никого не было. Но это казалось так только издали. В телеге лежало что-то живое, прикрытое рогожей. День был тихий. Белая пыль, взбиваемая копытами лошадей и колесами, клубилась над телегой и позади ее, усыпая рогожу белым слоем. Стрельцы шли лениво, босиком, уложив сапоги и ранцы в телегу. Ворота рубах расстегнуты, потому жарко, упека, ни облачко на небе, так и марит. Скучно. Один, наиболее других, по-видимому, скучающий, вот уже с полчаса как тянет монотонную и скучную, как это голое поле, песню. Надоели ночи, надоскучили, да надоскучили. Со милым дружком разлучили, со милым дружком разлучили. Вдали виднеется сельская церковь, но до села еще немалое пространство, еще поле, а там пригорок, а там еще поле. На том поле что-то метлишится. Не то стадо, не то табун коней. Нет, не стадо и не табун. Что-то в воздухе мотается, словно бы ширинки на шестах. Кой там прах? Эх, и надоскучили, со милым дружком разлучили. Чем ближе подвигались туда стрельцы с телегой, тем яснее видно было, что там народ, много народу. А то не ширинки на шестах, а церковные хоругви. «О дожде знать молебствие», — решил певучий стрелец. «Ох уж и надоскучили! А ты выплюнь песню-то, али не видишь?» — строго заметил певуну старый стрелец. «Что ее плевать? Нескоромная, тот-то нескоромная. А тебе бы все с родительницей. Зачем родителей поминать? Нечаянно мне крест». Подвигаясь еще ближе, стрельцы заметили, что вся дорога и часть поля по обе стороны дороги заняты сплошной массой народа — мужиками, бабами, девками, ребятишками. Над ними возвышались хоругви и образа на шестах. Телега остановилась. Стрельцы подошли к толпе, народ кучился вокруг хоругвий и образов, и там же, в середине, виднелся старенький поп в бедном облачении с книгой в руках и такой же завалящий в стареньком крашенинном подрясничке и с косичкой в крысиный хвостик панамарь с кадилом. Поп стоял на шибко пожелтевшей от засухи полосе ржи и, нагнувшись, с некоторыми из мужиков к ниве что-то рассматривал. «А ты, батюшка, не трожь его!» — предостерегал его седой мужичок. «Он тебе скрючит?» «Меня не скрючит. Я его. Вот чем!» — указывал попик на свой засаленный и местами прожженный угольками из кадила епитрахиль. «Его, братец ты мой, не скрючит, наем на бачке-то свята одежа», — говорит другой мужик. Стрельцы втерлись в круг, оставив у телеги только одного товарища. «Что у вас тут, ика, братцы, али о дожде?» — спрашивали стрельцы. «Како об дожде? Вон, видишь, его, дьявола», — отвечал бойкий парень, боровлянин. «А что?» «Милый, вон, залом заломил аспид». «Ой, Ильях, эко дело! Да, брат, не в дожде сила, дождя нам боженька даст, а вон он, анафемской». «А кто же он будет, мил человек?» — любопытствовал стрелец. «Знамо, из Никониан, что щепотью крестятся. Вон у нас от того хлебушка и не родит, третий год голодуха, пухнем без жратвы, а скотинка падает, помирать пришло, а все никонцы. Оказалось, что это было общественное молебствие, заклинание нечистой силы в заломе, найденном бабами на одной полосе ржи. От этого страшного залома и неурожай, и голодуха, и мор на скот. А от кого самый залом? Знамо от кого. От недоброго человека, что по-новому молится, тремя перстами воображает, так толковал старый пономарь своим боровлянам. А от залома одно спасенье. Молебен крепонькой, со всепетою, да чтобы сам батюшка сквозь потрохиль заломот вырвал с корнем. Тогда и все крепко будет. «А ты, батька, молебенец-то покрепче загни», — упрашивали мужики. «Со всепетую, слышь, родной, да чтобы и меч, и глад, и трус, верни кормилицы глад, потому с голоду помираем. Да, да, кормилиц, уж не пожалей, поядрёней молитву закати, а уж мы все, окарач, молиться будем». «Да поту, что и говорить». И еще тебе, родной, гривну миром накинем. Ладно, ладно, православный, успокаивал их попик. Свое дело знаю, не занимать-то этого добра. Да ладанцем, батюшка, не скупись, кури в нашу голову, чтоб тошно яму стало, больше дыми. Началось молебствие. Народ действительно молился о карач, все... Так покотом валялись по дороге и по межам, крестясь и колотясь головами о пыльную дорогу, о колючую траву. Это было детское, невинное, но жаркая молитва, голодный, болезненный стон. Когда началось пение, рогожа на этапной телеге приподнялась, и оттуда выглянуло бледное, но все еще прекрасное женское лицо. Оно смотрело с недоумением и широко крестилось, обратив глаза на старые, неподвижно висевшие в пыльном воздухе хоругви и закоптелые иконы. «Миленькой! А, миленькой!» — тихо обратилось бледное лицо к молившемуся тут же стрельцу. «Что, матушка?» Федосья Прокопьевна, — отозвался он, — помоги мне, миленькой, встать и помолиться. Сейчас, сейчас, матушка. Стрелец бережно приподнял арестантку за руки, зазвенели ножные кандалы. Спасибо, миленький братец. Колодница при помощи стрельца вылезла из телеги и стала на колени. Глядя на хоругви и на голубое небо, она горячо молилась и плакала. К ней подошли дети, что не могли протолпиться в середину серой массы, и с боязнью глядели то на ее бледное нежное лицо, то на заржавелые кандалы. «Молитесь и вы, деточки», — обратилась к ним колодница, — «ваши молитвы скорее дойдут до Бога». Дети, косясь на нее, крестились и кланялись. Из толпы доносились скрипучие надтреснутые голоса старенького попика и такого же старенького пономаря. «Услышаны, Боже, Спасителю наш, Иисущих в море далече». О, стонала толпа, колотя себя двумя пальцами по запотевшим лбам и подтянутым голодом животам, и колотясь этими лбами озимь. Наконец молебствие кончилось. Попик, передав дичку кадила и книгу с крестом, нагнулся к пучку ржи, на вершине которой виднелось несколько помятых и как бы завязанных узлом колосьев. Мужики серьезно и сдержанно, а бабы со страхом и крестясь смотрели, что будет делать поп. Вот-вот он дотронется до залома, вот-вон он ударит его озимь, скрючит, расшибет. Но старый попина знал свое дело не впервой су, Он завернул руку епитрахилью и схватил залом. «Ох!» — вскликнули в ужасе бабы и попятились. «Не вой, бабы, брось!» — накинулись на них мужики. «Но хитрый Попина...» Уж и Попина же, братцы, дуй его, разом как рванет пучок ржи, так с корнем и вырвал, все так и ахнули. Ах, ну, уж и ловок же старый пес, тьфу, окромя его священства. Между тем тут же другие мужики выкопали яму в аршин глубиной. «Копай глыбже, братцы, глыбже копай, чтобы ни того не выцепался аспид. Будет, братцы, не выцепается», — успокаивал их поп. «Ну, будет так будет». Попина, пошептав и трижды сплюнув на запад, в самую морду нечистому, — пояснял дьячок, — «потому бес николи же на востоце не стоит, не смеет, а все на запад солнце». Швырнул залом в яму. «Да зольцей, батька, зольцей, искодила, просыпь его, крепче будет», — просили мужики. Попина взял кадила, потрусил над ямой золой. «В зенки ему анафеме», — пояснял пономарище старец. «Да уголек родной с огоньком вкинь в яму-то, — упрашивали мужики, — огнем яму-то святым в буркало-то те». Попина и уголек из кадила выкинул в яму. Таков поп, каков приход. Засыпали яму землей, затоптали ногами, поплевали все на насыпь и на запад. И тут и кол осиновый готов. «Вколачивай, братцы, колот в спину ему, аспиду Никонцу, щепотнику!» Вколотили и кол в землю. В этот момент от Боровска послышался ямской колокольчик. Все оглянулись. По дороге скакала тройка, сопровождаемая парою всадников. Пыль стлалась клубами по полю. «Гонец царской, братцы!» — послышалось в толпе. Все знали, как ездят царские гонцы. «Кому бы быть? От Кедва гонит, не с Крыму ли, от самого ханишки, а может, из Черкас?» Тройка приблизилась, толпа расступилась перед конными, но дальше проезду не было. На самой дороге стояла этапная телега, а около нее... В черной одежде женщина, виднелось только бледное лицо. В телеге ямской, с переплетом и верхом, что скакала от Боровска, сидел русый, запыленный и загорелый, средних лет мужчина в боярском одеянии. Бледная колодница, увидав его, невольно всплеснула руками. — Федюшка! Братец! «Федосьюшка, сестрица, родненькая!» Гонец выскочил из телеги и стремительно бросился к колоднице. «Голубушка, мученица, братец Соколик! Куда тебя, родная? В Боровск, в земляную тюрьму!» Это был брат Морозовый, Федор Соковнин, возвращавшийся из Малороссии от Дорошенко. Он обхватил сестру и страстно стал целовать ее. «Сестрица моя, ягодка! Ох, братец! Ох, не целуй меня, мне нельзя!» Силилась защититься бедная женщина. «Федосьюшка, Светик! Я не Федосьюшка, братец! Ох, я сестрица Феодора! Господи! Что ж это такое?» Он зарыдал и, припав головой к плечу несчастной сестры-мученицы, плакал голосом, глядя на него, и бабы плакали.